Из единства всего сущего и единства управления миром вытекает, что может быть лишь один источник высшего знания, что может быть лишь одно древо жизни, но не два. Всякое другое подделывающееся под первое есть ложь, есть грубая имитация. Завладев таким работоспособным сотрудником, как Штейнер, темные дали миру, пользуясь Штейнером как своим орудием, свое учение. Не имея возможности задержать распространение истинного знания через теософию, темные дали миру подобие истины через антропософию. Человек западного мировоззрения, не зная о постоянных происках и усилиях врагов человечества совратить его с истинного пути на путь ложный, и не веря даже в существование таких врагов, ибо это не согласуется с его ортодоксальным материализмом, тем не менее не прочь был приобщиться к высшему знанию не ради совершенствования себя в жизни, но ради тех выгод, которые такое знание могло дать. И вот, имея пред собою теософию и антропософию, он в большинстве случаев отдает предпочтение антропософии, ибо она ближе ему. Она не уводит его в область абстрактных идей, не обещает ему блестящих возможностей в отдаленном будущем, не порывает его связи с его неправильным мировоззрением, подобно теософии, но ближе подходит к жизни, дает более конкретные данные, обещает более скорое достижение и, самое главное, не только оставляет нетронутыми во всей силе и полноте все милые его сердцу средневековые религиозные заблуждения, но подводит под них фундамент, высшее знание, добытое якобы путем опыта, путем познания сверхчувственных миров Рудольфом Штейнером. Это добытое путем личного опыта Рудольфом Штейнером высшее знание выкристаллизовалось в антропософской космогонии, которая и есть синтез всякого учения. Но антропософская космогония не имеет ничего общего ни с космогонией теософии, ни с космогонией древних народов, но больше всего подходит под космогонию средних веков западного мира. Не имея в виду разбирать подробно все положения антропософской космогонии и не высказывая ничего ни за, ни против относительно различных перевоплощений Земли, ни о том делении эволюции на периоды и эпохи, ни о постепенном «окостенении» в кавычках Земли, ни о развитии таких органических тел, для одухотворения которых не хватало человеческих душ, благодаря чему они стали прародителями нынешних животных, и даже растений, ибо все это завело бы слишком далеко. Здесь может быть указано на связь антропософской космогонии со средневековым мировоззрением народов западного мира. Согласно антропософской космогонии, Земля все-таки останется центром, если не всего космоса, то нашей Солнечной системы. Предоставим по этому вопросу слово тому, кто изучил антропософию и высказывает вполне объективное о ней суждение. Цитата. «Перед тем моментом, когда на «земле» в кавычках образуется жидкая субстанция, от Земли отделяется новое, самостоятельное небесное тело, из которого в дальнейшем его развитии образуется наше нынешнее Солнце. Это отделение Солнца от Земли происходит вследствие того, что населявшие Землю высшие духовные существа оказались не в состоянии приспособиться к жизни в условиях материи, сгущающейся до состояния жидкости. Эти, так сказать, особо утонченные духи отбирают пригодные для их дальнейшего существования элементы земной материи и отделяются вместе с ними в мировое пространство, создавая себе из этих элементов новое жилье. В конце периода образования твердой материи происходит еще одно событие огромной космической важности. От Земли отделяется в виде самостоятельного небесного тела нынешняя Луна, представляющая собой, так сказать, концентрацию всех тех элементов, которые способствовали бы процессу дальнейшего затвердения, некоторым образом окостенения Земли. Отделение Луны в виде самостоятельного небесного тела сыграло громадную роль в истории Земли вообще и человечества в особенности, ибо только благодаря произошедшему таким путем устранению элементов, грозивших полным окостенением Земли и возникновением условий, при которых душа человека утратила бы возможность вселяться в людские тела, оказалось осуществимым дальнейшее развитие человеческого рода. В. Гольденберг. Антропосовское движение и его пророк.